Глава 21. Бильярд. Линия Чака. Переключив свой автомат на одиночные, Чак вел огневой бой. Эта улица не подпустила его и на 10 метров к цели. Белки плотно взяли в кольцо здание Альф-Фэмили, и пробраться к нему, напрыгнув на храпом, не получилось. Только зря машину убил. Корил он себя, памятуя, что расстрелял боезапас передних турелей по баррикаде противника, и сам не понял, как попал в прицельное поле противотанкового комплекса «Джавел». За пару секунд до попадания умная машина просто катапультировала волчонка, словно пилота самолета, прямо вместе с креслом. А уже постфактум система в шлемофоне сообщила, что именно было по нему применено. Опыта военных действий у Чака не было, зато была магия и укрытие, за которым он успешно отсиживался уже минут как пять, отстреливаясь от противника лишь одиночными прицельными выстрелами, чтобы сберечь турель на правой руке костюма и парные глоки для ближнего боя. Вся улица дымилась и полыхала от взорванных частей его джипа. Бронемашина была хорошим укрытием от пули осколков, но оказалась уязвима для ручного комплекса «Джавел» и для пущенной с 50 метров ракеты. Все равно, что в упор в данном случае. Недалеко валялось и спасительное кресло, сразу же после катапультации, ставшая целью для вражеского огня. Возможно, белки приняли его за боевого дрона и на всякий случай накормили досыта удобное сиденье свинцом. Чертовы белки! Пришли сюда как на настоящую войну. Только что крупной военной техники нет, а так полноценная армия, думал Чак. И в тот же момент поймал себя на мысли, что до этого он не уважал клан Красного Ореха, считая их просто уличными драгдилерами. Так теперь вот драгдилеры взяли и выставились более чем полутысячной группировкой. Хоть и не в безопасности. Чтобы перезарядиться, Чак вновь скрылся за бетонной лестницей, ведущей в какой-то магазин, а к нему уже короткими перебежками, прикрывая друг друга, подбирались около 20 белок. «Спирит!» — воззвал Чак, желая первый раз воспользоваться своим новым скиллом. Он закрыл глаза и покинул свое тело, оглядывая с высоты второго этажа боевую локацию, словно это была какая-то игра. Времени у него не оставалось. Белки постоянно обстреливали его позицию, и нужно было что-то быстро делать. Он заметил, что одни полуфури прикрывают, а другие обходят его по флангу, норовя зайти сбоку. Сейчас белки прорубались сквозь тонкие перекрытия между магазинами, расположенными в цокольных этажах зданий этой самой улочки. Да, уличные войны — это такая игра, в которую лучше играть командой. Магия стала глазами и ушами Чака. Время замедлилось. Теперь и тело повиновалось его желаниям, будто удаленно. Вульфин перевел автомат в режим стрельбы очередями и вытащил его из-за своего укрытия одними кистями, не показывая головы, словно и не целясь вовсе. Пальцы нажали на спуск, и автомат выпалил все, что имел в своем магазине. Сознание Чака было рядом. Все это походило на игру в бильярд, только вместо шаров были пули, вместо кия — пороховые газы, а руками, направляющими кий, стал сам Вульфин. Каждую пулю, покинувшую оружие, Чак брал невидимыми руками и корректировал ее траекторию, заставляя лететь по векторам, необходимым для поражения целей. Первые давались легко, даже играючи, но каждая следующая становилась тяжелее предыдущей и... словно сопротивлялась воле Чака. Силы таяли на глазах. Дошло до того, что маг упирался в упрямых свинцовых бестий плечами, ногами, налегал грудью, хотя, конечно, в мире магии не было никаких плеч, ног и даже ладоней. Просто так сознанию кастера было удобнее воспринимать влияние новообретенными нематериальными силами на материальный спектр. Когда Чак открыл глаза, его тело убрало оружие для перезарядки, а где-то впереди раздались крики и стоны раненых. Огонь по его позиции вдруг прекратился. Однако для творителя заклинания это было нифига не вдруг. Каждый вектор, каждая пуля, попавшая в цель, были выверены и направлены персонально тому, что у верующих людей зовется душой. Тонкая магическая работа со стороны выглядела как странные магические пасы над магазином автомата, но она принесла ожидаемые плоды в виде захлебнувшейся атаки. И это всего с одной-то очереди. Почему-то у Чака всплыло в голове, как он в первый раз угодил под прицел управляемых пуль. Уже тогда нужно было задуматься, что белки — это серьезный клан, не пришлось бы сейчас валяться в строительной пыли, применяя высокое искусство магии в столь низменных целях. Чак поменял магазин. Как работало то, что он сейчас совершил, честно говоря, его не волновало. Главное, что противника стало меньше, а он все-таки нашел в себе силы выглянуть из-за укрытия и убедиться в этом воочию. Юный волк наконец-то сформулировал для себя боевую задачу, решив не пробиваться к альфа-центру, а косить противника вокруг, заходя с тылов. Дзанг ударила откуда-то сверху. Чака отбросила на спину, а голова зазвенела, будто получила удар бревном. Вульфин свернулся калачиком и снова заполз за свое бетонное укрытие. Перед глазами искрило. Пальцы сами сбросили раскуроченный шлем, ставший целью снайпера и пустивший попавшую пулю по касательной. «Вот это повезло», — подумал Чак, пытаясь осознать, чем он так дорог вселенной. Тошнота надавила откуда-то снизу, а перед глазами потемнело. Чака стошнило. Зрение медленно начало возвращаться, правда, картинка плыла и была очень мутной. И тут полуволка настиг рейтинг за убитых мечом бойцов Тирипса. Спирит-рейтинг — 120 тысяч. Скилл «Магия» поднят до второй стадии. «Я брежу!» — произнес Вульфин вслух, борясь с тошнотой и головокружением. «Спирит!» — прикоснулся Чак к магазину автомата. На второй стадии магии он ощутил ее токи. Холодные колючие ручейки энергии, текущие сквозь металл. И боец вновь высунул из укрытия лишь оружие, нажав на спуск. Сознание Чака снова вышвырнуло его из тела, опущенная им пуля стремилась улететь туда, куда вовсе не надо было. Там вверху, на втором этаже, прятался снайпер, и сейчас он был недосягаем для прямого выстрела. «Бильярд», — подумал Чак, проходя вместе с пулей в оконный проем. Снайпер сидел у стены, радуясь своему удачному выстрелу и, вероятно, планируя менять позицию. Дух волчонка повел пулю в самый потолок, где она отрикошетила, и уже деформированная, вращаясь и кружась, летела к несущей стене, откуда, отскочив под невероятным углом, устремилась в плечо бойца белок. Но Вульфин был рядом, и всем своим духовным весом, всем своим рейтингом в 120 тысяч единиц навалился на непокорный кусок металла. Свинец не слушался. Руки и тело просто проскальзывали сквозь пулю, не меняя ее траектории. Крик, а может вой, вырвался из горла Чака. Он вопил на пулю, он требовал от нее покорности, он был для нее дрессировщиком. Нет, он был хлыстом дрессировщика, что наказывает непокорное животное, заставляя взбираться на постамент. И пуля, завибрировав, изменила свой полет. Чак снова открыл глаза. Тошнота наступала. Придумывать что-либо не было сил настолько, что хотелось просто встать во весь рост и героям боевиков пойти раздавать противнику по шеям. Не смущало и то, что сейчас он может попасть под огонь. Но волшебство словно высосало силу до конца. Ноги стали мягкими и тяжелыми, не слушая своего хозяина. «Сейчас бы поспать прямо тут, на грязном асфальте», — посетила идея Вульфина. «Неужели кончилась магическая сила? Надо будет у Супи спросить, что не так с этой магией». Мощи зачаровать очередной автоматный магазин не было, и, собравшись с мыслями, несколько раз громко вдохнув и выдохнув, Чак, склонив голову, поковылял на другую сторону улицы. По нему больше не стреляли, хотя сейчас он был отличный, запинающийся, волочащий ноги мишенью. Однако противников не было. Пули, зачарованные спиритом, выполнили свое предназначение, угодив в головы врагам. И даже спрятавшийся в глубине здания снайпер получил свое свинцовое письмо прямо промеж пушистых беличьих бровей, пусть и рикошетом. Сообщение от меча пришло как раз кстати, когда Вульфин провалился в дом, чуть не споткнувшись об трупы белок. Чак отвечал с трудом, мысли не думались, а текст не формировался в единое смысловое предложение. «Воюю с северной стороны здания Альфэмили. Волчью крепость не попал, джип подбит, есть желание отдать долг, приезжай. Будь осторожен, белки хорошо вооружены». Чак прислонился к стене внутри здания. Это был продуктовый авторский магазин. Белки вскрыли его, вероятно, с целью пополнить провизию. Твари решили держать осаду очень долго. Когда кланы воюют, никто не вмешивается. И потому мохнатые враги знали, что не прибудет спецназ полицейских. Хотя какая тут полиция? Когда дерутся две корпорации, нужно вводить как минимум армию, которой тоже нет. Уже очень много-много лет вся планета превратилась в единое государство без внешних врагов, а нет врагов, не нужна и армия. Трактовка единого планетарного закона, как и вариабельность его нарушения, теперь зависит от красноречивых адвокатов и присяжных, приглашенных на слушание. Но это для обычных смертных. В корпоративных передрягах для закона никогда нет виноватых. Рядом с Чаком лежали трое. Белки, убитые заколдованными пулями, сжимали в лапах по автомату АК-74. Также они были оснащены гранатами в разгрузках и боекомплектом в 300 патронов на каждом. «Почему же я так хреново себя чувствую?» — подумал Чак. Он боялся закрыть глаза, чтобы ненароком не уснуть. «Нельзя сейчас спать, никак нельзя». Решение пришло неожиданно простое. Маг Спирита достал волшебный лист, данный ему Суппи, и закинул его в рот, принявшись жевать. Горький вкус слегка сковывал язык, однако силы медленно, но начали возвращаться. «А что, если магия Спирита лишь инструмент, данный как бы на прокат?» «Как перфоратор, который берешь, чтобы пробурить стену, но кормишь ты его своим электричеством?» «Или как арендовать машину? Оплатил сутки и летай сколько влезет, но заправляешь ее снова ты за свои деньги». Лист дошел до мозга, и Чака немного приободрило. Он выглянул из окна, снаружи было тихо, можно было никуда особо не торопиться и освоиться в помещении. Работающий холодильник с крафтовым пивом, имевший пулевые отверстия в стекле, через которые выходил холодный воздух, находился буквально в двух шагах, но и до него Чаку пришлось ползти, прикладывая усилия. Но это того стоило. Бутылки с пивом были беззащитны и притягательны, и маг, открыв первую попавшуюся, жадно принялся поглощать напиток. Идея с перфоратором или машиной на прокат начала подтверждаться, когда Чак решил снова применить магию. «Спирит». Чак пил, усиленно представляя, как солод превращается в ту самую энергию, которой ему не хватало для осуществления партизанской миссии. И идея сработала. Дыхание стало ровнее, а сам Вульфин смог даже встать прямо без титанических усилий. «Ничего себе откат за магию! Это я еще в экзокостюме. Без него, наверное, вообще не смог бы двинуться». Пиво исчезало, будто попадало в бездонный желудок. Чак немедля взял вторую бутылку, чтобы подвергнуть и ее участи первой. «Хороша магия на пивной тяге», — скептически улыбнулся Чак, критикуя себя и вовсе не гордясь собой в этот момент. «Возможно, так работает и с едой, не все же пить».